На дороге ее сани встретились с императорскими. Общий страх, общая тревога, опасения тетки за племянника. А вдруг худшее? А невесты за жениха? А вдруг потеряю его, даже не успев стать женой? Бросили женщин в объятия друг друга. Смешались слезы. И теперь уже Елизавета окончательно убедилась, что сам Господь внушил ей согласие на брак наследника престола с этой 15-летней принцессочкой. Екатерина, вне всяких сомнений, оказалась той супругой, какая нужна этому дурачку Петру, и той невесткой, какая нужна ей самой, для полного счастья и возможности уйти с миром, когда придет время. Они вместе добрались до Хатилова. Прибыв в деревню, увидели на убогом ложе трясущегося в ознобе великого князя. Глядя на то, как он мечется по постели, обливается потом, бредит, Елизавета Петровна с ужасом думала: неужели династия Петра Великого должна оборваться со смертью этого хилого мальчишки? А великая княжна Екатерина уже видела себя возвращающейся в Цербст с жалким багажом воспоминаний о вдруг прервавшемся празднике. Но отправиться, причем вместе с матерью, ей пришлось в Санкт-Петербург. Царица распорядилась, чтобы девушка уехала побыстрее, пока не успела заразиться, а сама принялась ухаживать за больным. Несколько недель, обитая в жалкой деревенской избе, темной и плохо натопленной, российская императрица была сиделкой у мальчика, избранного ею своим наследником. Мальчика, сыгравшего с ней такую злую шутку и, кажется, решившего выйти из игры в тот момент, когда Елизавета вела партию к выигрышу. Почему царица оказалась тогда так верна существу, которого совсем не любила? Было ли это христианское милосердие или забота о выгоде для монархии? В то время Елизавета об этом не задумывалась и не пыталась анализировать, какие именно чувства призывают ее сейчас к этому тупому и неблагодарному парнишке. Ее вела сама судьба. Она подчинялась Богу, чувствовала себя исполнительницей Господней воли и победила. Болезнь, в конце концов, отступила, лихорадка спала. Петр Федорович начал приходить в себя. В конце января 1745 года императрица оставила Хатилова, чтобы отвезти племянника в Санкт-Петербург. Бедняга так переменился за время болезни, что Елизавета Петровна опасалась, как бы невеста не слишком разочаровалась, увидев, какой ужас, какую мерзость и жалость ей привезли вместо жениха. Вздувшееся лицо обезображено следами, оставшимися от оспы. Бритая голова, глаза, налитые кровью, потрескавшиеся губы. Чистая карикатура на молодого человека, каким был великий князь совсем еще недавно, несколько месяцев тому назад. Что делать? Думая не столько о племяннике, превратившимся в подобное чудовище, сколько о милой девочке, которой предстоит заполучить это чудовище в мужья, Елизавета решила малость Петра приукрасить. Нацепила на привидение огромный завитой парик, но оказалось, что с напудренными фальшивыми локонами мальчишка выглядит еще страшнее и противнее, чем в натуральном виде. Положение было безвыходное, жребий брошен, и царица решила в очередной раз положиться на удачу. Чему быть, того не миновать. Когда императрица с племянником прибыли, наконец, в свою резиденцию, Зимний дворец, Екатерина Алексеевна выбежала навстречу жениху, радуясь его чудесному выздоровлению, и остановилась, окаменевшая от ужаса, увидев этот призрак. Постояла минутку с полуоткрытым ртом и выпученными глазами, невнятно поздравила с исцелением, присела в реверансе и убежала так, будто ее спугнул выходец с того света. 10 февраля, в день рождения великого князя, растерянная императрица даже отсоветовала племяннику показываться на людях. Но все-таки она еще надеялась, что со временем физические недостатки Петра станут не такими наглядными, чуть смягчатся. И вообще, на данный момент ее стало куда больше пугать почти полное отсутствие у него интереса к невесте. В окружении Екатерины поговаривали, будто он хвастается перед нею успехами у любовниц. Но так ли было на самом деле? Способен ли он удовлетворить женщину в любовной игре? Нормально ли он сложен вон там? А красотка Екатерина, покажет ли она себя достаточно кокетливой и изобретательной в постели, способной пробудить желание у дубины мужа? Подарит ли она детей, наследников стране, которая так давно их ждет? Можно ли какими-то лекарствами, какими-то снадобьями излечить половую слабость мужчины, если его куда больше возбуждает полк на марше, чем обнаженная женщина на простынях в полумраке его алькова? Мучающаяся сомнениями царица советовалась с лекарями. После нескольких серьезных совещаний они решили, что если бы великий князь меньше пил, его бы больше привлекали дамы. Впрочем, по их мнению, слабость эта приходящая. Вскоре наметится улучшение. Таково же было мнение Листока. Но ни специалистам, ни лейб-медику было не успокоить тревог и опасения императрицы. Ко всему еще ей чудилось, будто со свадьбой теперь не спешат уже оба, и Петр, и Екатерина. Может быть, боятся ночных радостей? Нынче, как бы легко ни соглашались молодые люди со всякими отсрочками и предлогами, могущими оттянуть свадьбу, Елизавета Петровна горела нетерпением за них обоих. После долгих обсуждений была неотвратимо назначена дата бракосочетания. Ее Величество решило объявить днем самой грандиозной из всех свадебных церемоний века 21 августа 1745 года. Глава 9. Елизаветинская Россия. Когда заходила речь о подготовке к празднику, для Елизаветы Петровны переставала существовать поговорка «будь что будет». Она ничего не оставляла на волю случая. Наступил день торжественной церемонии венчания, и у императрицы не оставалось сомнений в том, что ей следует самой принять участие в приготовлениях невесты. Государыня осмотрела стоявшую нагишом девушку с головы до ног, потом стала руководить служанками, надевавшими на нее белье и платье, не упуская ни единой мелочи. Наступила очередь прически. С куафером был обсужден каждый завиток волос. А в качестве подвенечного платья царица выбрала для Екатерины, никакие возражения не принимались, наряд из серебряной парчи. За платьем с широченной юбкой и короткими рукавами тянулся вышитый шлейф. По всему полю ткани были словно рассыпаны цветы роз. Не скупясь, Елизавета доставала из собственной шкатулки ожерелья, браслеты, перстни, броши, сережки и украшала всеми этими драгоценностями будущую новобрачную. Наряд бедняжки стал таким тяжелым, что в нем трудно было двигаться, и девушке приходилось держаться так прямо и в такой застывшей позе, будто она аршин проглотила. Тем не менее, принаряженная подобным образом великая княгиня явилась всем поистине небесным видением. Иное дело — жених. Он выглядел просто смехотворно. Не дать не взять переодетая царевичем обезьяна. Даже шуты Анны Иоанновны, умевшие корчить немыслимые рожи, не могли бы вызвать приступов такого гомерического хохота, какому способен был побудить любой великий князь Петр Федорович, делая попытки произвести впечатление серьезного человека. Свадебная процессия двинулась по Санкт-Петербургу посреди гуляющей толпы. При виде кортежа люди бросались на колени, падали ниц, торопливо крестились, выкрикивали благословения молодым и здравицы матушке-царице. Никто и никогда не видел в Казанском соборе такого огромного количества зажженных свечей. В течение всей литургии Елизавета чувствовала себя словно на раскаленных углях. Все время ждала, что племянник совершит неловкость из тех, на какие он столь гораст, в самых, что ни на есть, неподходящих обстоятельствах. Но служба продолжалась без сучка и без задоринки. Вот уже и обмен кольцами состоялся. Примечание. Продолжалось, кстати, с 10 утра до 4 часов пополудни, А вообще празднества в честь бракосочетания наследника престола – балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская комедия, иллюминация, фейерверки – происходили в течение 10 дней. Конец примечания.